А, вот и вы, мистер Ралстон. Вам известно, что батарея в библиотеке совершенно ледяная? Извините, миссис Бойл, у нас не хватает угля. Я плачу 7 гиней в неделю. 7 гиней. И я не желаю мерзнуть. Я сейчас добавлю угля, извините. Миссис Ралстон, позволю себе заметить, у вас остановился чрезвычайно странный молодой человек. И его манеры, и его галстуки. И причесывается ли он когда-нибудь? Это блестящий молодой архитектор. Простите? Кристофер Рен – архитектор. Милочка моя, разумеется, я слышала о сэре Кристофере Рене. Конечно, он архитектор. Он построил собор Святого Павла. Вы, молодежь, думаете, что кроме вас на свете образованных людей нет? Нет, я имела в виду этого Рена. И его зовут Кристофер. Родители назвали его так, потому что надеялись, что он станет архитектором. И он стал им. Или почти стал. Так что все получилось хорошо. Звучит не слишком правдоподобно. На вашем месте я навела бы некоторые справки. Что вам о нем известно? То же, что и о вас, миссис Бойл. Что вы оба платите нам по 7 гиней в неделю. Это ведь все, что мне надо знать, правда? И все, что меня касается. И совершенно неважно, нравятся мне мои гости или не нравятся. Вы молоды и неопытны, и должны быть рады совету человека, который лучше знает жизнь. А этот иностранец, паровичили. А в чем дело? Но вы ведь его не ждали. Нельзя прогонять путника, миссис Бойл. Это противозаконно. Вам следовало бы знать это. Почему вы так говорите? Вы же были судьей, миссис Бойл. Я сказала только, что ваш Паровичини, или как он там сам себя называет, кажется мне... Осторожнее, моя дорогая. О. Стоит заговорить о дьяволе, а он уже тут как тут. Я не слышала, как вы вошли, мистер Паровичини. Я вошел на цыпочках. Никто меня не слышит, если я этого не хочу. По-моему, это очень забавно. Вы думаете? Одна молодая особа. О, нет, я должна дописать свои письма. Может быть, в гостиной хоть немного теплее?